Но пока он думал, Есюань все еще шел вперед с улыбкой и приветствовал его. «Я в порядке. На этот раз я действительно должен тебе большое спасибо», — молодой человек ответил бессвязно. В то же время он не забыл познакомить его с отцом рядом с ним. «Папа, это Есюань, мой одноклассник». «Есюань, большое тебе спасибо». Есюань чувствовал себя беспомощным. Однако он мог только постоянно трясти головой и говорить, что это было ничего. «Привет, молодой человек». В настоящее время офицер городского патруля просто выбежали из отеля, преследуя Фусинфа. Осмотрел тело Фусинфа, увидев, что Фусинфа действительно мертв, они немедленно пошли к Есюаню. Услышав разговор между Есюанем и парой отца и сына, они сказали Есюаню с улыбкой: «Спасибо за ваши доблестные действия на этот раз, вы нам очень помогли. Однако в этом инциденте все-таки замешана жизнь, так что мне нужно, чтобы вы потратили немного времени, чтобы проследить за нами до нашей станции, чтобы сделать несколько записей». «Без вопросов». Есюань не отказал им, хотя ему очень хотелось домой. В конце концов, убить кого-то было нетривиальной проблемой. Получив согласие Есюаня, трое офицеров городского патруля немедленно убрали труп Фусинфа и любезно отвезли Есюаня обратно в городской патрульный пост. Как это могло произойти? Тем временем молодой человек лет 20 наблюдал за этой сценой с расстояния около 100 метров. Ланчбокс в его руке с глухим стуком упал на землю. В тот момент, когда он увидел, как Фусинфа умирает и его кровь забрызгала землю, его сердце болело так, что никто не мог понять. Офицеры городского патруля города Юньхэ понятия не имели, что побег Фусинфа в город Юньхэ не имел ничего общего с отчаянием. Он хотел в последний раз встретиться со своей единственной семьей, прежде чем он отправится в свое путешествие в качестве беглеца. «Ван Чен, этот твой одноклассник просто великолепен». В то же время, видя уход Есюаня, отец одноклассника Есюаня сказал с волнением на лице: «Конечно». Ван Чен с завистью сказал: «Хотя Есюань поздно осознал свою способность приручить зверей, его природный дар просто ужасает. Он специально зачисленный студент университета Цзянчжоу, единственный в нашем классе». «Специально зачисленный студент университета Цзянчжоу». Услышав его, эмоции в сердце отца Ван Чена усилились. Он никогда не ожидал, что такое чудо появится в городе Юньхэ. «Посмотри на него и посмотри на себя». Но после того, как эмоции улеглись, он посмотрел на Ван Чена рядом с собой. Он сразу же начал ругать: «Даже если ваш талант не так хорош, как его, если вы готовы усердно работать, даже если вы не можете очень быстро повысить свой уровень укротителя зверей, с вашим уровнем способности воина вы бы уже стали к настоящему времени учеником воина высшего уровня. Что за...» Говоря это, он махнул рукой: «Почему ты все еще здесь? Иди домой и начни тренироваться». Услышав его, Ван Чен сразу потерял дар речи. Однако ему не хватило смелости ответить. Ему оставалось только взять своего лунного воющего волкодава и послушно уйти. У него сегодня был перерыв на полдня. Днем ему все равно придется идти в школу. Что за вундеркинд? Увидев уход Ван Чена, этот отец вздохнул. Он ненавидит себя за то, что у него нет генов, а также ненавидит себя за то, что у него нет ресурсов для развития сына. С его точки зрения, Есюань смог стать настолько могущественным, потому что он либо был богатым вторым поколением, либо его семья была очень мощной. Иначе откуда он мог получить столько могущественных зверей? Более 10 минут спустя, Есюань вышел из городского патрульного поста после того, как закончил давать показания. На этот раз он вошел в городской патрульный пост только для того, чтобы записать свою личную информацию и дать общее описание того, что произошло. Ничего неожиданного не произошло. Следовательно, после того, как он покинул городскую патрульную станцию, он позволил Лил Ван быстро полететь к автобусной остановке рядом с его домом и начать свое ожидание. «Ты слышал об этом? Вчера вечером в наш город пришел убийца, и я слышал, что он бронзовый укротитель зверей. Как это страшно!» В автобусе на 4 и краткой дороге люди сплетничали. «Страшный? Позвольте мне рассказать вам об убийце, и вам больше не придется бояться. Только что этого убийцу убил ученик старшей школы перед отелем Хантфа». «Убит перед отелем Хантфа? Конечно. Позвольте мне сказать вам, и я был там, когда это произошло. Я все видел собственными глазами». Отец Ван Чэня с достоинством сказал: «И позвольте мне сказать вам, ха-ха, тот старшеклассник, который убил этого убийцу, одноклассник моего сына. Они оба учатся в нашем городском классе по укрощению зверей. Мой сын очень близок с ним. Глава 101. Как вы узнали бы, что это бесполезно, если бы вы не попробовали? Ваш сын тоже из нашего городского класса приручения зверей. Услышав его, глаза Су Юньмена сразу же заблестели. Отец Ван Чина был удивлен. А ребенок вашего друга или родственника тоже учится в нашем городском классе приручения зверей? Нет, мой собственный сын из класса приручения зверей. Су Юньмен покачала головой и сказала: но он только что пробудил свою способность приручения зверей не так давно, поэтому он посещал класс укрощения зверей всего несколько дней. Все это время он тренировался со своим учителем. Он не возвращался почти полмесяца. Ты? Су Юньмен посмотрела на Е Сюань, не зная, что ей сказать. Она чувствовала, что после того, как на этот раз Е Сюань ушел, изменения в нем были слишком огромными. Хорошо, хватит. Егота жестом взглянул на Су Юньмена. Я думаю, что Е Сюань очень хорошо справился. Поскольку у него есть способности, он должен был вмешаться. Закончив, он снова посмотрел на Е Сюаня и сказал: но помни, когда ты что-то делаешь в будущем, знай пределы своей силы, не перенапрягайтесь. Будьте уверены, папа, моя жизнь действительно драгоценна. Е Сюань ухмыльнулся. Позже он сменил тему и вернулся домой. Как только они прибыли домой, Лил Ван пришла в восторг, и Су Юньмен, и Еготао, которые немного успокоились, с любопытством спросили о новом звере Е Сюаня. Е Сюань мог представить своим родителям только крылья грозовой тучи и улитку приливов. Что, ты беременна? После серии болтовни, когда Е Сюань услышал, что Су Юньмен беременна, у него сразу же широко открылись глаза. Папа, вау! Он показал Еготао большой палец вверх. Его отец, это был адский мужчина. Он уехал из дома всего на несколько дней. Он чувствовал, что, если бы он отсутствовал пару лет, для него не было бы невозможным получить дома еще несколько братьев и сестер. Ша-ша-ша, в этом нет ничего удивительного. Ты так долго отсутствовал. Иди в свою комнату и отдохни, пока мы с мамой готовим тебе пир. Мы позволим тебе попробовать некоторые блюда, которые мы недавно изучили. Видя преувеличенную реакцию Е Сюаня, Еготао прогнал его обратно в свою комнату. Затем он надел фартук и радостно прошел на кухню. Мисс Линь, секретное царство миниатюрного мира пустоты, только было запечатано на 2 года. Разве будет правильно впускать людей прямо сейчас? Между тем, город Цзянчжоу. Как только Линь Шеру вернулась, она провела видеоконференцию. Однако на встрече присутствовали не люди из университета Цзянчжоу. В него вошли люди из нескольких университетов префектуры Цзянчжоу. В этом нет ничего неуместного. 2 лет уже достаточно, чтобы духи пустоты в секретном царстве миниатюрного мира пустоты продвинулись до пикового уровня черного железа или низкоуровневой бронзы. Линь Шеру сказала со спокойным выражением лица. Кроме того, с открытием на этот раз миниатюрного секретного царства мира пустоты университет Цзянчжоу потребует только 10 мест. Остальные будет принадлежать вам. Вам нужно всего 10 мест. Услышав слова Линь Шеру, руководители нескольких других академий загорелись. Хорошо, раз вы так великодушны, мисс Линь, то заранее открыть секретное царство пустоты не составит труда. Тогда мы откроем его через 2 дня. Звучит неплохо. Линь Шеру кивнула. Тайное царство миниатюрного мира пустоты было секретным царством, где существовала жемчужина боевой души тысячелетней давности. Жемчужина боевой души тысячелетней давности была материалом эволюции, который можно было получить, только убив воина души пустоты платинового уровня. Но это было в те времена. В самом начале существа платинового уровня в секретном царстве миниатюрного мира пустоты города Цзянчжоу были уничтожены. Теперь не было даже воина души пустоты выше бронзового уровня. В настоящее время в секретном царстве миниатюрного мира пустоты осталось несколько платиновых жемчужин тысячелетней боевой души. Они были намеренно брошены несколькими университетами. Для выращивания зверей типа пустоты отличного качества в мини-секретном царстве пустоты. О, я думаю, что кое-что забыла. Как только видеоконференция закончилась, Линь Шеру внезапно о чем-то подумала. Она взяла телефон и набрала номер. Мисс Лин, когда Нонг Лэцзя из далекого города Юньхэй получил внезапный звонок Линь Шеру, он сразу же опешил. Ага, Линь Шеру кивнула по телефону. Разве ты не звонил мне раньше, чтобы спросить, когда Е Сюань вернется, и сказал, что у классов по приручению зверей в городах Юньхэ и Юньчжун будет дружеское соревнование. Е Сюань уже находится в своем доме. Е Сюань вернулся, Нонг Лэцзя был потрясен, когда услышал ее. Но сразу после этого он подсознательно пробормотал: «Теперь это бесполезно, даже если он вернулся». «Почему это так?» Лин Ширу нахмурила брови. «Дружеское соревнование между классами приручения зверей города Юньхэ и города Юньчжун уже началось. Кроме того, один из учеников нашего класса, Ян Имень, опытный укротитель зверей черного железа, уехал в Чжунчжоу. На этот раз город Юньхэ обязательно потерпит крушение», сказал Нонг Лэцзя по телефону, горько улыбаясь. «Как бы вы узнали, что это бесполезно, если бы не попробовали?» Услышав его, Лин Ширу легкомысленно сказала и сразу положила трубку. «Как я узнаю, что это бесполезно, если я не попробую?» Услышав по телефону слова Лин Ширу, Нонг Лэцзя был поражен. Что она имеет в виду? Может ли быть так? В следующее мгновение он кое-что понял и поспешно покинул класс приручения зверей. Он призвал своего летающего зверя серебряного уровня, северную летучую рыбку пустоты, и полетел прямо к дому Есюаня. Глава 102. Каково это быть в центре внимания? Есюань, во время тренировки с мисс Линь пробился на уровень черного железа, Нонг Лэцзя скомандовал своей северной летающей рыбой пустоты и направился к дому Есюаня. Тем временем он схватил свой телефон и позвонил Есюаню. «Да, в чем дело, брат Лэцзя?» Услышав легкое отчаяние в голосе Нонг Лэцзя по телефону, Есюань в недоумении спросил: «Каковы ваши текущие способности? Были ли у вас новые звери? Или, другими словами, сможете ли вы победить обычных укротителей зверей на пике черного железа?» — спросил Нонг Лэцзя по телефону. «Началось ли дружеское соревнование между классом приручения зверей города Юньхэ и классом приручения зверей города Юньчжун?» Вспомнив это, Есюань сказал после некоторого размышления: «С моей нынешней способностью справиться с обычными пиковыми укротителями зверей из черного железа не должно быть проблемой». «Ты серьезно?» Нонг Лэцзя был очень удивлен. Он не ожидал, что Есюань обретет такую уверенность за короткий период времени. «Какого зверя ты захватил после того, как перешел на уровень черного железа?» Он был любознательным. Он знал, что Есюань так уверен в себе из-за того, что он, должно быть, захватил нового зверя после перехода на уровень черного железа. Неважно. Но как только он задал вопрос, он кое-что вспомнил. Он перевернул свой телефон и взглянул. Он понял, что классный руководитель их класса приручения зверей, Ву Фуюнь, звонит ему в этот самый момент. Нонг Лэцзя нахмурил брови. «Я не собираюсь тебя об этом спрашивать. Пожалуйста, подождите меня дома. Я сейчас приду за тобой. Мне еще есть чем заняться. Я сейчас повешу трубку. Брат Лэцзя, раз уж ты так торопишься, думаю, я сейчас сам пойду в класс приручения зверей. Я встречусь с вами на полпути». Есюань произнес предложение и повесил трубку. «Мистер Ву, ты меня ищешь?» Как только он закончил разговор с Есюанем, Нонг Лэцзя немедленно ответил на звонок Ву Фуюня. «Нонг Лэцзя, товарищеское соревнование между классами приручения зверей обоих городов вот-вот начнется. Куда ты ушел?» — с тревогой спросил Ву Фуюнь по телефону. «Есюань вернулся. Я иду за ним», — сказал Нонг Лэцзя. «Есюань?» Ву Фуюнь был удивлен. Он не ожидал, что Нонг Лэцзя будет на пути за Есюанем. «Тогда поспеши. Соревнование не займет много времени. Если Есюань прибудет слишком поздно, соревнование может быть уже закончено», — размышляя, Ву Фуюнь настаивал по телефону. «Я понял», — Нонг Лэцзя кивнул. «А, мистер Ву, если возможно, выиграйте нам некоторое время. Чем дольше, тем лучше. Я только что позвонил Есюаню. Он уже стал укротителем зверей черного железа. Он также сказал мне, что уверен в победе над обычными укротителями зверей пика черного железа». «Выиграть у укротителей зверей пика черного железа? Как это вообще возможно?» Ву Фуюнь был поражен, сказав недоверчиво. Но сразу после этого он сказал: «Хорошо, приезжай как можно скорее. Я буду тянуть для него столько времени, сколько смогу». Цель этого дружеского соревнования между городами Юньхэ и Юньчжун состояла в том, чтобы позволить студентам из обоих городов, которые принимали участие в вступительных экзаменах, адаптироваться к напряженной атмосфере заранее, перед официальным экзаменом. Но даже если город Юньхэ слишком сильно проиграет в этом товарищеском соревновании, это все равно будет очень неловко. Не только для Ву Фуюнь. То же самое и с Нонг Лэцзя, который родился в городе Юньхэ. Следовательно, если есть возможность, даже они хотели бы принять участие в конкурсе. «Папа, мама, дома». После того, как Есюань положил телефон, он сразу же вышел из комнаты. «Мистер Нонг позвонил мне только что. Мне нужно отправиться в класс приручения зверей. Пожалуйста, не съедайте всю еду». Говоря это, он поспешно переоделся, вышел из комнаты, и с помощью Лил Ван полет прямо в направлении класса укрощения зверей. Есюань чувствовал, что использовать это дружеское соревнование между городами Юньхэ и Юньчжун, чтобы отметить себе идеальную точку перед отъездом из города Юньхэ, было довольно хорошо. Имея это в виду, его несла Лил Ван на полной скорости, ему не потребовалось много времени, чтобы заметить приближавшегося издалека Нонг Лэцзя. Когда он увидел Нонг Лэцзя, Есюань был удивлен, особенно северной летучей рыбой пустоты, на которой тот ехал. Он не ожидал, что у Нонг Лэцзя окажется такой летающий зверь. Северная летучая рыба пустоты. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. Серебро, высокий, способности. Манипулирование ветром, манипулирование водой, лезвие конденсированной энергии. Увидев северную летучую рыбу пустоты, Есюань быстро оценил ее свойства. Теперь он выработал привычку использовать свой редактор зверей в любое время. Эти атрибуты довольно хороши. Есюань подумал про себя после того, как закончил изучать атрибуты северной летающей рыбы пустоты. Быть зверем трехзвездочного уровня серебряного ранга означало бы, что у него был шанс вырасти до монстра платинового уровня. Для укротителя зверей с обычными способностями приобретение такого зверя было уже неплохим делом. Что касается зверей четырех и пятизвездочного серебряного уровня, для укротителей зверей с обычными способностями, даже если бы они могли заполучить одного из них, все еще было неясно, смогут ли они успешно заключить с ними контракт. Есюань уже знал, что талант Нонг Лэцзя к укрощению зверей был посредственным. «Эй, здоровяк, ты действительно стал укротителем зверей черного железа?» Увидев Есюаня, на лице Нонг Лэцзя сразу же появилась улыбка. «Конечно, Есюань тоже улыбнулся. В конце концов, я твой ученик, брат Лэцзя. Ха-ха-ха». Нонг Лэцзя засмеялся. «Ладно, без приветствий. Мы в спешке. Я позволю моей северной летучей рыбке пустоты доставить нас в класс приручения зверей». «Хорошо», Есюань ответил. Затем он попросил Лил Ван опустить его на спину северной летучей рыбе пустоты. Уж в следующий момент северная летучая рыба пустоты взмахнула своими тонкими крыльями, подняла шторм и помчалась прямо к классу укрощения зверей. «Есюань, я думаю, тебе пора рассказать мне, какого зверя ты приручил после того, как перешел на уровень черного железа. А откуда у тебя эта шляпа? Почему она выглядит так странно? Это так сложно, и узоры на нем даже движутся. Это какая-то новая технология какой-то компании или что-то в этом роде. У этой твоей шляпы есть какие-то особые функции?» Услышав его, Есюань поправил шляпу на голове со странным выражением лица. Независимо от того, кто смотрел со стороны, приливная улитка-сокровище была слишком похожа на отличную шляпу. «Если хочешь знать, брат Лэцзя, подожди еще немного. Ты узнаешь, когда мы долетим до класса приручения зверей. Город Юньхэ, класс приручения зверей». На ринге стоял высокий и крепкий молодой человек в униформе класса укрощения зверей города Юньчжун, смотря на учеников из класса приручения зверей города Юньхэ издалека и настойчиво командуя своим зверем, четырехрукой обезьяной Ваджи. Его четырехрукая обезьяна Ваджи была невероятно мощной. Его четыре руки были похожи на четыре металлических дубинки. Каждый раз, когда они опускались, возникал сильный порыв ветра. С другой стороны, ученик из класса приручения зверей города Юньхэ, который вел решающую битву против него, контролировал каменного мамонта и паука теневого охотника, сражающегося против него. Однако, даже когда два его зверя атаковали согласованно, они не могли сравниться с этим зверем-обезьяной. «Ну, это определенно отстой. Разрыв между городом Юньхэ и нами слишком велик. Это дружеское соревнование не стоит наших усилий». Под кольцом тихо сплетничали некоторые студенты из города Юньчжун. «Вы говорите так, как будто вы совершенны. Это только потому, что Гуло слишком могущественен. Если бы не он, мы, вероятно, сыграли бы ничью с этими укротителями зверей из города Юньхэ. И я слышал, что специально зачисленный студент университета Цзянчжоу, проживающий в городе Юньхэ, сегодня отсутствует. Если он вернется, мне действительно интересно, каков будет исход этого товарищеского соревнования». Но тут же кто-то из студентов города Юньчжун произвел логический анализ. «Я тоже слышал об этом. Я помню, что этого человека зовут Есюань». Услышав его, кто-то тут же сказал, качая головой. Но я слышал, что этот парень недавно осознал свою способность приручения зверей. Причина, по которой он смог стать специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, заключается именно в его высоких способностях, не говоря уже о том, чтобы выступить против Гуло. Я думаю, что он, возможно, даже не сможет нас победить. Гуло уже является лучшим укротителем зверей черного железа. Кроме того, из двух его зверей, один из них – трехзвездочное черное железо, а другой – четырехзвездное черное железо. И эти два зверя оба находятся на пиковом уровне черного железа. С таким уровнем мощности Есюань, вероятно, должен был бы тренироваться в течение года или около того после того, как он пойдет в университет Цзянчжоу, чтобы иметь возможность даже выступить против него. Но в то время, я думаю, Гуло уже стал бы бронзовым уровнем укротителя зверей. Уф, у меня живот болит. Когда этот человек заговорил, укротитель зверей из города Юньчжун схватился за живот и выбежал. Наслаждайтесь матчевыми залами. Я должен пойти заняться частным делом. Ван Бинь, ты в порядке? Сколько раз ты уже ходил в туалет? Кто-то крикнул сзади. Не то чтобы я хотел, чтобы это произошло, но сегодня я действительно был в ужасе. Меня серьезно смущает мой желудок, сказал молодой человек, который выбегал с беспомощным лицом. ТСК, ты думаешь, мы поверим тебе только потому, что ты так сказал? Услышав его, все остальные насмехались. Если бы это был взрослый укротитель зверей, мы могли бы поверил в тебя. Но что ты сказал? Кто-то почти того же возраста, что и мы в городе Юньхэй, а также на уровне черного железа, сам убил бронзового укротителя зверей. Как это вообще возможно? Забудь, если откажешься верить в меня. Я уверен, что видео появится в интернете очень скоро. Когда это произойдет, вы поймете, что я говорю правду. Молодой человек закричал и, не в силах больше сдерживаться, выскользнул из холла. Этот парень, его история совершенно безосновательна. С какой целью он лжет? Укротитель зверей уровня черного железа убивает укротителя бронзового уровня. Как такое чудо могло появиться в таком месте, как город Юньхэй? Под кольцом несколько студентов покачали головами. Мистер Ву, в то же время классный руководитель класса приручения зверей города Юньчжун подошел к Ву Фуюни и сказал: «Итак, кто-нибудь из вашего класса хочет провести матч, а пока что над кольцом». Гуло уже использовал своего зверя, чтобы вытеснить двух зверей уровня черного железа из города Юньхэй с ринга. Услышав вопрос классного руководителя о классе приручения зверей в городе Юньчжун, выражение лица Ву Фуюня слегка потускнело, но он все равно ответил: «Минутку, пожалуйста, у нас есть еще один студент, он скоро приедет». «Ой». Когда классный руководитель класса приручения зверей города Юньчжун услышал его, он показал намек на удивление на его лице. Он не ожидал, что, учитывая, насколько сильно проигрывает город Юньхэй, Ву Фуюнь все равно собирался отправить кого-то на ринг. Уж прямо в этот момент у боевого зала наконец появились Нонг Лэцзя и Есюань. После этого они без промедления вошли в боевой зал. Когда Ву Фуюнь увидел Нонг Лэцзя и Есюань, его глаза сразу же загорелись. Указывая на Есюаня, он сказал: «Гу, тот ученик, о котором я упоминал, прибыл. Я должен послать его на ринг прямо сейчас. Он здесь, а?» Когда учитель по фамилии Гу услышал его, он быстро повернулся, чтобы посмотреть на Есюаня из любопытства. Но поскольку для него было неуместно проверять его с помощью энергии разума, он только взглянул на Есюаня. Однако он не мог заметить в нем ничего другого. «Ладно, в таком случае позволь этому твоему ученику выступить против Гуло в качестве последней битвы». Подумав, учитель по фамилии Гу открыл рот и сказал: «Без проблем». Услышав его, Ву Фуюнь немедленно подошел к Есюаню и сказал ему несколько слов. Один зверь с тремя звездами и один зверь с четырьмя звездами, оба из которых являются пиковыми уровнями черного железа. «Да», выслушав Ву Фуюня, Есюань поднял голову и взглянул на ринг. Он позволил Лил Ван взять себя и вылетел на ринг. «Назовите свое имя». Увидев, что Есюань выходит на ринг, Гуло равнодушно спросил. Несмотря на то, что он провел несколько матчей подряд, его истощение было минимальным. То же самое и с его зверем. Когда он увидел, что Есюань выходит на ринг в этот момент, он не обратил на него особого внимания. «Есюань». Есюань назвал ему свое имя. «Есюань», услышав его, Гуло был слегка удивлен. «Вы тот из города Юньхэй, которого специально зачисляют в университет Цзянчжоу?» «Да, это я». Есюань кивнул. «Ха-ха, тогда очень хорошо. дай мне увидеть, насколько ты могущественен». Услышав утвердительный ответ Есюаня, Гуло, наконец, показал легкое волнение на лице. Соревнование с обычными студентами было для него совершенно не напрягающим, но Есюань был другим. Хотя Есюань совсем недавно стал укротителем зверей, и его силы могут быть не такими сильными, но с личностью Есюаня, победить его внутри этого кольца было бы совершенно иначе. Гуло, не соревнуйся с ним. Но в этот момент под рингом, этот молодой человек по имени Ван Бинь, который только что вернулся из туалета, издалека уставился на Есюаня, стоящего напротив Гуло внутри кольца. Он почувствовал озноб по всему телу. Он крикнул, движимый нервозностью, таким образом привлекая к себе взгляды всех присутствующих. Что я наделал? Увидев, что все смотрят на него, Ван Бинь сразу же разволновался. Глава 103. Сила обнародована. Гуло, не соревнуйся с ним. Вдалеке воскликнул юноша, только что вернувшийся из туалета. Все взгляды упали на него. Все были ошеломлены. Никто не знал, что, черт возьми, он делал. Ван Бин, что с тобой? Классный руководитель класса укрощения зверей города Юньчжун нахмурился и посмотрел на Ван Бина. На его лбу был намек на недовольство. Гуло и Есюань собирались начать спарринг. Почему они не могли дождаться окончания матча? Битва продлится всего несколько минут, даже если это займет немного больше времени. Когда Ван Бин увидел, что все смотрят на него, его сердце задрожало. Более того, он страдал диареей. На его лице сразу же выступил пот. Он покраснел от смущения, как ученик начальной школы, которого учитель впервые вызвал на трибуну, и его разум был в беспорядке. Ван Бин чувствовал себя полностью в море. Сцена Есюаня, убившего укротителя бронзового ранга перед рестораном в городе Юньхай, промелькнула в его голове. Это давало ему понять, что даже если Гуло могущественен, он, несомненно, проиграет, если захочет сразиться с Есюанем. В этот момент он полностью забыл, что это был просто обменный матч между городами Юньхай и Юньчжун, а не битва жизни и смерти. Но сцена, когда Есюань убил человека на улице и улыбнулся, как будто ему было все равно, действительно потрясла его. В результате, когда он увидел Есюаня, его сердце сжалось от страха. Ван Бин поднял голову и посмотрел на арену. Однако он увидел, что Есюань тоже смотрит на него. Его лицо побледнело. Внезапно у него появилось вдохновение, и он закричал. «Господин Гу, господин Чжао только что позвонил мне. Он сказал, что у него что-то срочное, и попросил нас немедленно вернуться. Мистер Чжао, тебе позвонил?» Гэн Гу нахмурился. Однако, когда он увидел тревожное выражение лица Ван Бина, что даже пот стекал с его подбородка, он не стал думать дальше и поверил, что произошло что-то срочное. Поэтому он мог только с сожалением смотреть на Ву Фуюня. «Мистер Ву, мне очень жаль. Боюсь, мы больше не сможем продолжать сражаться. Мы должны немедленно вернуться». Ву Фуюнь был ошеломлен. Он этого не ожидал. Но он ничего не мог с этим поделать. В конце концов, он не мог помешать ему уйти. Следовательно, он мог только с сожалением покачать головой и сказать: «Все в порядке. Теперь, когда вам нужно срочно уходить, я вас не задержу». В то же время на арене Гуло также посмотрел на Есюаня с грустной улыбкой и сказал: «Мне так жаль, что я упускаю шанс сразиться с тобой в этот раз. Тем не менее, я готовлюсь к подаче заявления в университет города Цзянчжоу, Цзюму. Как насчет того, чтобы в будущем мы нашли возможность продолжить битву, когда я перееду в город Цзянчжоу?» Он действительно сожалел. Есюань был на уровне ученика, но на самом деле он смог приручить двух зверей. Он определенно добьется гораздо большего успеха, чем он, в будущем. Он не смог победить Есюаня в его слабом состоянии. Когда он повзрослеет, как ему было бы так легко победить его? «Хорошо», Есюань кивнул. Что он мог сказать в такой ситуации? Он мог только кивнуть. Он приехал сюда, чтобы закончить школьные годы этим матчем по обмену. Но он не ожидал, что такая авария случится на полпути, что заставило его немного пожалеть. Он уже был укротителем зверей черного железа среднего уровня. Всего он приручил 4 зверей. Он немного сожалел о том, что не смог продемонстрировать свою силу перед одноклассниками и учениками города Юньчжун. В конце концов, он был членом города Юньхай. Он также был членом этого класса. Его долгом было помочь всему классу добиться сносного результата в этом обменном матче. В этот момент Гу из класса приручения зверей города Юньчжун поверил словам Ван Бина. Он немедленно возглавил свой класс и в спешке покинул боевой зал. Увидев это, Ву Фуюнь и остальные могли только последовать за ним. Есюань на арене, естественно, больше не мог оставаться там. Он покачал головой и спрыгнул со сцены. «Есюань, я не ожидал, что ты вернешься в это время. К счастью, ты только что не дрался с Гуло, верно? Этот Гуло сильный. Ян Имин заранее отправился в город Чжунчжоу, и никто из нас не является его соперником. Есюань, хотя ты и талантлив, ты только что пробудил свою способность укротителя зверей. Я действительно не понимаю, почему учителя попросили тебя биться. Не могу с этим не согласиться. Но я думаю, учитель Ву сказал тебе сразиться, потому что хотел, чтобы ты набрался боевого опыта. В конце концов, такого соперника найти непросто. Увидев, как Есюань спрыгивает со сцены, одноклассник, с которым он немного познакомился, сразу подошел и заговорил. Есюань взглянул на окружающих студентов. Он понял, что все эти ученики учились в одном классе с ним. Первоклассников здесь не было. Он также мало что говорил этим менее знакомым ученикам. Он лишь с некоторыми из них поздоровался, прежде чем собрался уходить. Перед тем, как он ушел, Егатая и Су Юньмен готовили для него пир. Он, естественно, не хотел тратить здесь время зря. Однако он вспомнил, что пришел в спешке, и спешно уходит. Это действительно был довольно слабый финал. «Ван Бин, что с тобой происходит? Я только что позвонил доктору Чжао, но он ничего не сказал о том, что звонил тебе». В небе, в нескольких милях от класса приручения зверей в городе Юньхай, Гэнгу, который вызвал черноперого демонического орла, посмотрел на Ван Бина, который стоял на спине демонического орла с дюжиной учеников с его чрезвычайно мрачным лицом. «Гэнгу, пожалуйста, посмотрите на это». Лицо Ван Бина слегка побледнело. В этот момент он наконец отреагировал. Он знал, что это был просто обменный матч. Даже если Гуло и Есюань проиграют битву, в этом нет ничего страшного. Может ли Есюань убить Гуло на арене? Однако, чтобы защитить себя, он мог только вынуть свой телефон и открыть видео Есюаня, которое только начало распространяться в интернете. Это, мгновение спустя Гуло и остальные удивленно посмотрели друг на друга после просмотра видео. «Мистер Гу, мы ранее слышали, что Есюань недавно пробудил свою способность укротителя зверей. Может ли это быть просто слухом?» Гуло, который был в толпе, не мог не спросить. На видео сражались Есюань и укротитель зверей бронзового ранга. Их сила потрясла его. Более того, Есюань, похоже, предсказал все действия повелителя зверей бронзового ранга. Это было не то, чем мог бы обладать начинающий укротитель зверей. Более того, равнодушное выражение лица Есюаня, когда он убил этого укротителя зверей, показало, что он определенно не в первый раз убивает человека. Гуло покачал головой. С такой силой и средствами было ясно, что он не ровня этому парню. Когда он вспомнил слова, которые он сказал Есюаню, что он будет с ним драться в следующий раз, когда он приедет в город Цзянчжоу, он покраснел. Кстати, судя по тому, что мы слышали, Есюань – гений, который может приручить двух зверей на уровне ученика. Внезапно Гуло, казалось, что-то придумал. Его зрачки сузились, когда он сказал. Но в этом видео, кроме того маленького эльфа, который проявил некоторую силу в этой битве, другой зверь уровня ученика Есюаня, двукрылый трехцветный янтарный тираннозавр, даже не был замечен в битве. Однако в этой битве, помимо этого маленького эльфа, у него есть еще два зверя. У него было еще два зверя, два совершенно новых зверя. Укротитель зверей черного железа с четырьмя прирученными зверями. Все были ошеломлены, а потом пришли в ужас. Неужели такой демонический гений действительно появился в городе Юньхай? Забудь это. Гэнгу украдкой покачал головой. Может быть, хорошо, что Гуло не сражался с Есюанем. Он не только проиграет. Это было еще и потому, что, если бы он сражался против Есюаня, он действительно может быть слишком поражен. Но поскольку эта битва не состоялась, Гуло все еще питал надежду в своем сердце. «Есюань, я отправлю тебя обратно», — Нонг Лэцзя сказал Есюаню, не входя в класс приручения зверей. Он также проклинал в своем сердце. Что происходит? Если бы он знал такой результат заранее, он бы точно не пошел за Есюаним. Нет, спасибо, брат Нонг, я знаю, что ты занят. Есюань покачал головой и отказался. На этот раз я позволю Лил Ван вернуть меня. Отлично. Нонг Лэцзя не настаивал. У него сегодня было слишком много дел. Если бы он действительно собирался отправить Есюаня, он действительно был бы завален делами. Старший Есюань. Когда Есюань собирался уходить, издалека приехал школьный автобус и остановился у входа во двор. Группа студентов вышла из автобуса, и когда один из молодых людей увидел Есюаня, его глаза сразу же загорелись, когда он быстро прибежал. Ван Чен. Есюань колебался на мгновение, прежде чем позвать человека по имени. Молодой человек, который бежал к нему, был тем, которого он спас от укротителя зверей бронзового уровня. Однако он не был особенно знаком с Ван Чином, поэтому он обменялся всего несколькими словами с Ван Чином, прежде чем попрощаться и улететь с Лил Ван. Ван Чен, когда ты так сблизился с Есюань? После того, как Есюань ушел, одноклассники Ван Чина странно посмотрели на него. Мы не близки. Ван Чен покачал головой. Тогда он, казалось, что-то придумал. Он посмотрел на Нонг Лэцзя и сказал: помощник Нонг, был ли старший Есюань здесь, чтобы участвовать в обмене укротителями зверей, верно? Нонг Лэцзя кивнул. Есюань, должно быть, победил, верно? Услышав ответ Нонг Лэцзя, Ван Чен с любопытством спросил. Нонг Лэцзя с удивлением посмотрел на Ван Чена. Он не знал, почему Ван Чен так верил в Есюаню. Однако он покачал головой. Нет, когда пришел Есюань, люди из города Юньчжун в спешке ушли из-за чего-то неожиданного и не стали с ним драться. Я понимаю. Ван Чен выглядел опечаленным. Ван Чен, в чем дело? Как можно быть настолько уверенным, что Есюань обязательно выиграет, если придет? Сбоку ученики первого и второго классов, которые пришли вместе с Ван Ченом, и ученики, которые сопровождали Есюаня из зала сражений, с любопытством посмотрели на Ван Чена. «Разве вы все не знаете?» — сказал Ван Чен, глядя на всех. Казалось, что он уловил какой-то секрет, его лицо выражало гордость. И он сказал: «Никогда не судите человека, который добился больших успехов, по прошедшему времени. Нынешняя сила Есюаня уже не такая, как раньше». «Ты шутишь?» «Да». Все были в недоумении. «Что случилось? Вы мне не верите?» Видя выражение лиц всех, Ван Чен достал сотовый телефон. Он включил свой мобильный телефон и показал видео на глазах у всех. «Если вы мне не верите, посмотрите на это». Глава 104. Зверь пустоты. Попытка отомстить. Видя, что ему никто не верит, Ван Чен нашел видео, которое недавно было опубликовано в сети, и открыл его на глазах у всех. «Это, черт возьми, это Есюань?» Когда началось воспроизведение видео, у всех отвисла челюсть, когда они увидели, как Есюань прыгнул в воздух и бросил вперед приливную улитку сокровище, мгновенно убив укротителя зверей бронзового уровня. «Это должно быть подделка, верно? Ребята, подождите здесь, я пойду и посмотрю», он сказал Гуло, Ван Бину и остальным, прежде чем выйти на улицу. Когда учитель вышел, ученик, казалось, что-то вспомнил и быстро произнес: «Мистер Гу, пожалуйста, не забудьте начать прямую трансляцию и позвольте нам увидеть, что происходит». Учитель ответил: «Хорошо». В наши дни вокруг уже не было старомодных людей. Что касается просмотра видео в интернете и потокового контента, он знал, как делать эти вещи. Сразу после выхода из отеля он вытащил свой мобильный телефон и начал прямую трансляцию. Затем он начал следовать за Есюанем. Уж через 2-3 минуты, после того как Есюань сделал 7 или 8 поворотов, он прибыл в пустой переулок. Как только он добрался до места, фигура, которая все это время следовала за ним, также вошла в переулок. Как стрела, только что вылетевшая из тетивы, он бросился на Есюаня с зеленым ятаганом в руке. Есюань мог это ясно видеть. Зеленый ятаган в руке человека фактически трансформировался из передних ножеподобных конечностей богомола на его теле. Рев. Как только человек бросился на Есюаня, Есюань внезапно остановил свое движение вперед, и рядом с ним внезапно появилось существо размером от 7 до 8 метров. Он издал громкий и угрожающий рев. В этот момент вздымающиеся звуковые волны окутали местность и рухнули вниз, как огромная приливная волна. Все это время тираннозавр тренировался в своем логове. Он натренировал все свои способности на гораздо более высокий уровень. Ах! Затем, в следующий момент, иллюзорная девушка в белом костюме на спине издала сокрушительный вопль. Мощный рев тираннозавра растворил половину иллюзорного тела девушки. Что касается молодого человека, держащего зеленый ятаган, преобразованного из конечностей богомола, который бросился к нему, он встал как вкопанный. Издалека Есюань обернулся. Он не сразу посмотрел на молодого человека. Вместо этого он посмотрел на двух зверей и юноши. Злая дух девочка из мира преисподней. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. Черное железо, пик, способности. Призрак мира пустоты, шепот страха, глаза транса богомол со сломанным клинком. Желтая звезда, уровень. Черное железо, пик, способности. Клинок богомола, заряд, полет сломанного клинка. Есюань моргнула и оценил атрибуты двух зверей юноши. Уж, определив атрибуты двух зверей, Есюань переместил свой разум и вызвал крылья грозовой тучи из логова зверя и заставил их трансформироваться в яркую молнию, которая проникала на дюжину или около того метров в небо. Он был позади юноши и со вспышкой пролетел мимо уже наполовину растворенной девочки злого духа мира преисподней на спине юноши. Ах, треск! Иллюзорное тело девочки злого духа из мира преисподней мгновенно окутало потрескивающее электричество, сопровождаемое разрушительным воплем. Затем произошел взрыв, и ее тело, окруженное бесконечной ненавистью и негодованием, превратилось в клубок зеленого дыма, прежде чем исчезнуть. После этого удара тело крыльев грозовой тучи развернулось. Затем, превратившись в молниеносную змею в небе, он полетел в сторону богомола со сломанным клинком, прикрепленного к руке молодого человека. После смерти духа злой девочки из мира преисподней, молодой человек, казалось, пришел в себя. Выражение его лица изменилось. Заметив, что Есюань решил убить его зверей, а не его, он сразу понял, что Есюань попытается взять его живым. Поняв это, он стиснул зубы и махнул рукой, швырнув богомола на его руке вперед. Богомол со сломанным клинком был около полуметра в длину. Его тело было смесью зеленого и серого. Расправив крылья в воздухе, он бросился прямо на Есюань. Треск. К сожалению, крылья грозовой тучи был намного быстрее богомола. Он догнал богомола с помощью простой вспышки и ударил электричеством по его телу. Внезапно токи соединились, и богомол вздрогнул, прежде чем упасть с неба. Он был полностью обугленным, включая его изогнутые ножевидные конечности, отколовшиеся от его тела. Есюань, увидев двух своих животных, убитых в считанные секунды, лицо молодого человека изменилось, когда он скривился. Его глаза стали красными, когда он демонически посмотрел на Есюаня. «Этот метод не подействует на меня». Есюань покачал головой, глядя на выражение лица молодого человека. «Па». В следующий момент тираннозавр, внезапно появившийся рядом с молодым человеком, двинул ногами по инструкции Есюаня. Его гигантские ноги, толще колонны здания, врезались в землю и слегка изогнулись. В одно мгновение конечности богомола с двумя лезвиями на земле превратились в слизь. «Ты». Глаза молодого человека расширились. Его истеричный вид изменился, когда его лицо стало пустым. Уж в этот момент, стоя на плече Есюаня, Лил Ван выстрелила зеленой лозой и связала молодого человека в мгновение ока. Вскоре, с помощью Лил Ван, Есюань отлетел на дюжину или около того метров назад. Затем он издалека заговорил с молодым человеком. «Говори, кто ты?» «Ты». Молодой человек пришел в себя. Он посмотрел на Есюаня издалека, и в этот момент ненависть, негодование и отчаяние заполнили его лицо. Этот парень, скрываясь, Гэн Гу, который следил за Есюанем всю дорогу, потому что хотел увидеть, как он может помочь, недоверчиво посмотрел на Есюаня. Неужели это молодой человек? Его действия были настолько возмутительными. Он был похож на хитрого и закаленного ветерана. Когда молодой человек поднял голову, Есюань оценил его и заметил смутное сходство с убийцей, которого он убил ранее утром. Хм, в этот момент он понял, что происходит. Это, Есюань покачал головой. Ты здесь, чтобы отомстить. Но ты когда-нибудь задумывался, как ты думаешь, даже если бы меня там не было, парень, которого я убил ранее утром, смог бы сбежать. Более того, я уже сделал некоторые проверки. Этот парень убийца. Итак, я убил его. Но это невероятно, подумать только, что у него будет такой друг, как ты. Глаза Есюаня заблестели. Друг, молодой человек истерически зарычал. Это мой старший брат. Ты убил моего старшего брата. У меня есть только один родственник, и ты его убил. Как я мог не мстить? В тот момент он знал, что его миссия отомстить за брата безнадежна, поэтому его сердце было наполнено яростью безумия. Итак, он твой единственный родственник. Вот почему ты пришел в Юньхэ, чтобы отомстить за него», – пробормотал Есюань. Затем он не стал терять зря время, чтобы говорить дальше. Он поднял руку и взял улитку приливов на голове. Затем, летя вдаль, с резким звуком отрубленная голова молодого человека покатилась и упала на землю. «Если у вас такие прекрасные отношения, почему бы вам не устроить счастливое воссоединение там, внизу?» Говоря это, Есюань холодно усмехнулся. Затем он вернул улитку приливов и надел ее себе на голову. Он обернулся. Шлеп. Сзади раздался звук, как что-то тяжелое упало на землю. Он не обернулся, чтобы посмотреть. Законы этого мира были элементарными. Поскольку молодой человек осмелился убить его в городе Юньхэ, он также имел право убить его. Он не будет допрошен. Глава 105. Воздушный транспорт. Три списка. Разве этот молодой парень не слишком решителен? Издалека учитель по фамилии Гу, все еще скрывавшийся, потерял дар речи, увидев, как перед ним разворачивается сцена. Прежде чем он смог что-либо сделать, Есюань уже победил человека. После этого с помощью всего нескольких предложений он смог раскрыть предысторию человека. Затем он убил человека на месте. Такая решительность и готовность убивать. От одного его взгляда у него по спине пробежали мурашки. Трудно было представить, что нынешний Есюань еще не поступил в университет. Он все еще учился в старшей школе. Учитель не мог понять, как Есюань научился быть таким сильным, несмотря на свой юный возраст. Он совсем не чувствовал себя некомфортно. В то же время в ресторане отеля, находящемся недалеко, студенты из города Юньчжун, которые только что видели все на видео, полностью замолчали. Можно было даже услышать, как игла падает на землю. Через некоторое время Гуло, считавший себя безжалостным человеком, наконец заговорил. «Разве этот парень не слишком безжалостен?» Он почувствовал, что отсутствие матча с Есюанем в тот день было для него удачей. «Что тут происходит?» В этот момент в переулок быстро вошли несколько патрульных стражей. Кто знает, сколько людей только что слышали рев тираннозавра. И патрульные стражи города Юньхэ отреагировали очень быстро. «Капитан Го», Есюань был немного удивлен, увидев одного из них. Есюань, мужчина средних лет, которого Есюань назвал капитаном Го, также казался удивленным, увидев Есюаня. «Это?» Он посмотрел на Есюаня. Затем он просканировал местность. Его брови слегка приподнялись. «Это вот так», Есюань ничего не скрывал. Он напрямую объяснил капитану Го ситуацию, когда заметил, что за ним следят, а затем, позже, как он победил и убил этого человека. Услышав описание инцидента Есюанем, капитан Го нахмурился. У Фусинфа был родственник, затем он быстро извинился перед Есюанем. «Очень жаль, похоже, мы были небрежны в этом деле. Это не вина капитана Го, но я убил еще одного человека и снова доставил вам неприятности. Ха-ха, это не доставляет нам проблем, а, скорее, помогает нам избавиться от скрытой потенциальной проблемы». Капитан Го от души рассмеялся. Есюаню не имело смысла лгать ему об этом. Более того, что касается таких инцидентов, все станет ясно, когда они вернутся, чтобы проверить записи наблюдения. В наши дни в каждом городе повсюду были бы камеры наблюдения. После этого капитан Го задал Есюаню еще несколько простых вопросов. Тщательно записав детали, он позволил Есюаню уйти. Он даже не попросил его вернуться на станцию. «Капитан Го, извините за то, что снова побеспокоил вас». Есюань попрощался с капитаном Го и ушел. Он попросил Лил Ван отнести его прямо домой. В то время Ягатая и Су Юньмен, вероятно, уже закончили готовить еду и ждали его. «Я не думал, что директор из города Юньчжун тоже приедет». По пути домой Есюань вспомнил, как улитка напомнила ему, что кроме неизвестного молодого человека, которого он убил, за ним последовал еще один человек. Подумав об этом, он не мог не покачать головой. Он знал, что учитель по имени Гэн Гу не имел злых намерений и только следовал за ним, чтобы помочь. Обычно он должен благодарить этого человека, однако в конце концов он его не окликнул. Таким образом, он будет относиться к этому так, как если бы он не встречал учителя. Его способность к сверхъестественному восприятию еще не была раскрыта. Таким образом, было бы лучше, если бы он спрятал это. В то время учитель Гу только что вернулся в отель. Глядя на своих молчаливых учеников, он спросил: «Ребята, вы это видели?» Гуло поднял голову и сказал: «Да, мы это видели. Есюань действительно могущественен. Я ему не противник. Не в этом дело. Самое главное, Это осторожность и решительность Есюаня. У меня осталось мало времени, чтобы научить вас многому, и у нас осталось всего несколько дней. И мой последний урок для вас, ребята. В будущем, когда вы столкнетесь с врагом, вам нужно быть таким же осторожным и решительным, как Есюань. Он использовал Есюань в качестве положительного учебного материала для чтения лекций группе студентов. За ужином Есюань посетовал: ТСК, ЦК, папа, мама, ваши кулинарные навыки значительно улучшились, а за последние несколько дней, пока его не было, кулинарные способности Егатая и Суюньмына действительно улучшились не по дням, а по часам. Есюань, на этот раз ты действительно стал знаменитым. На этот раз за ужином были не только Есюань и его семья. В то же время присутствовала семья дяди Есюаня. Дядю Есюаня звали Егабинь. Он был на несколько лет старше Егатая. Однако с тех пор, как Ехан пробудил в себе способность укрощать зверей, он был энергичным и живым. Дядя Есюань посмотрел на Егабиня и сказал: «В прошлый раз, когда я посетил университет Цзянчжоу и встретил старшего кузена Ехана, похоже, он неплохо учится в университете Джуму. Я предполагаю, что в будущем он поселится в городе Цзянчжоу навсегда. К тому времени вы с тетей можете переехать туда». «Зачем нам туда?» Егабинь покачал головой и сказал: «Мы обосновались здесь, в городе Юньхай. Мы не поедим туда, чтобы увеличить его нашу. Город Цзянчжоу – это не место, в котором легко жить. Ты». Рядом с ним Егатая покачал головой, но больше ничего не сказал. Если бы Есюань не был специально зачислен в университет Цзянчжоу, где их проживание и даже работа были заранее согласованы, он и Су Юньмен не последовали бы за Есюанем в город Цзянчжоу и не увеличили бы его нашу. В конце концов, расходы на жизнь города Цзянчжоу несравнимы с расходами города Юньхай. «Итак, мы уезжаем завтра, а?» Ночью Су Юньмен посмотрела на дом, в котором они жили много лет. Ее лицо было наполнено меланхолией. Она никогда не думала, что однажды покинет это место. Честь матери возрастает по мере роста положения ее сына. Это было особенно верно для нее. Рядом с ней, пытаясь утешить жену, Егатая сказал: «Мы просто переезжаем на время. Разве Есюань не сказал, мы все еще можем вернуться в будущем, если захотим?» «Вернуться?» Су Юньмен взглянул на Егатая. «Ты действительно думаешь, что мы сможем вернуться? К тому времени, когда мы переедем на новое место, где окружающая среда лучше, и после того, как мы заведем новых друзей, даже если мы вернемся в будущем, это вероятно, будет только на несколько дней. Однако город Юньхай действительно очень маленький. Хорошо, что мы можем уехать». Су Юньмен покачала головой. Время пролетело незаметно, и вскоре наступил следующий день. Есюань и все остальные проснулись очень рано. Собрав свои вещи накануне вечером, они в последний раз взглянули на свой дом, прежде чем вызвали такси и направились прямо к станции воздушных автомобилей. Воздушная машина была новым видом транспорта в этом поколении. По форме они были такими же, как старые традиционные поезда. Однако они передвигались с помощью летающих зверей. Если бы это был старый мир Есюаня, то, наверное, было бы трудно представить, каково это, когда поезд несут более дюжины гигантских летающих зверей и поезд летит по небу. Однако страна Ся была слишком большой. Монстры засели повсюду, между префектурами и городами. Если бы они не использовали эти воздушные машины, крупномасштабная миграция была бы невозможна. Так родился этот чудесный побочный продукт в этом мире. Вскоре Есюань и другие достигли станции воздушных автомобилей. Билеты покупать не нужно. Он был специальным студентом университета Цзянчжоу. Все его расходы по дороге в университет Цзянчжоу были бесплатными. Даже если он привезет с собой семью, все равно это было так. Что касается пропуска в воздушную машину, ему нужно было использовать свои боевые часы для сканирования своей личной информации. Рев. Спустя короткое время, в сопровождении рыка гигантских зверей, прибыла длинная воздушная машина, похожая на черного дракона. В сотнях метров от входа на станцию группа Есюаня перестала дышать, глядя на гигантский транспорт издалека. В частности, особенно захватывала сцена над автомобилем, где десятки гигантских зверей небесного дракона в унисон хлопали крыльями. В одно мгновение перед ними прибыла гигантская воздушная машина. 3 минуты, чтобы сесть в машину. Все, поторопитесь. Увидев остановку воздушной машины, охранник, стоявший у входа на станцию города Юньхай, немедленно начал организовывать людей вокруг себя, чтобы посадить их на воздушную машину. Я впервые в жизни катаюсь на этом. После того, как Су Юньмен села в воздушную машину, она посмотрела в окно, ее лицо было наполнено меланхолией. В то же время она тоже очень нервничала. В конце концов, воздушный автомобиль собирался подняться в небо. Не волнуйся, многие люди использовали эти вещи раньше. Не то чтобы они столкнулись с какими-либо проблемами. Более того, в воздушном автомобиле много влиятельных людей. Даже если мы столкнемся с могущественным монстром, все будет в порядке. Ягатая попытался утешить и успокоить ее. Бум. Затем воздушная машина загрохотала и вместе с небесным драконом, поднявшим ее, поднялась в воздух и направилась к месту назначения. Внутри большой воздушной машины, даже несмотря на то, что все были пристегнуты ремнями безопасности, они все равно чувствовали мощную вибрацию. Воздушный автомобиль двигался очень быстро, однако по сравнению с традиционными поездами был огромный недостаток, и это была вибрация при взлете и посадке, она была слишком сильной. Воздушный автомобиль несколько раз останавливался по пути. Помимо города Юньхай, он также проезжал мимо нескольких других городов и делал остановки в этих городах, набирая пассажиров, направляющихся в город Цзянчжоу. Когда они двигались к последнему городу, Лил Ван проверила карту и, сидя на плече Есюаня, сказала: «Это город Янчуань. Мы прибудем в город Цзянчжоу после города Янчуань». «Город Янчуань, а?» Сердце Есюаня подпрыгнуло. Город Янчуань был мегаполисом. Хотя его нельзя было сравнить с городом Цзянчжоу, он ни в коем случае не был слабым. И на этот раз, когда воздушная машина остановилась, вскоре появились трое молодых людей примерно того же возраста, что и Есюань. Каждый из них выглядел очень взволнованным. Они подошли к местам недалеко от Есюаня и сели. Худой юноша с немного длинным лицом и очень жесткими чертами лица сразу же после того, как уселся, начал возбужденно говорить: «Ребята, вы слышали? Студенты шестого курса только что закончили обучение, а Юэ Цинин из Ваньшаньского университета уже стал первым, кто вошел в список Цзянчжоу Фэньюнь». «Нет, подожди, Цилянцы, я действительно не понимаю тебя». Услышав его слова, единственная девушка из трех не могла не сказать: «Мы скоро поступим в университет Цзянчжоу, и здесь ты говоришь о Юэ Циньяне из университета Ваньшань. Посмотри на свое возбужденное лицо. Это действительно хорошо?» У девушки, которая говорила, было красивое лицо. Она сидела и излучала очень умиротворенное чувство. «ТСК, что ты знаешь?» Цилянцы покачал головой и сказал: «Я очень взволнован тем, что мы поступаем в университет Цзянчжоу. Мне суждено стать тем, кто вернет университет Цзянчжоу к его славе. Чем хуже будет упадок университета Цзянчжоу, тем лучше будет награда, когда я приведу университет Цзянчжоу обратно в дни его славы. С тебя хватит». Другой из группы, высокий молодой человек, потер лоб, услышав заявление Цилянция. Он видел, что люди вокруг начали смотреть на них. Он начинал чувствовать, что его решение отправиться в университет Цзянчжоу вместе с Цилянцием было большой ошибкой. Он откинулся на стуле, взглянул на Цилянция и сказал: «Первые, с кем нам придется столкнуться после поступления в университет Цзянчжоу, это студенты из списка восходящих звезд. Если ты что-то из себя представляешь, начинай говорить после того, как попадешь в список восходящих звезд». Список восходящих звезд? Поблизости сердца Есюаня забилось быстрее, когда он услышал их разговор. В университете в каждой префектуре страны Ся было три основных списка. Три основных списка – это список восходящих звезд, список Лунху и список Фэньюнь. Список восходящих звезд рассчитан на 100 человек. В список могли попасть только студенты первого и второго курса. В списке Лунху также было всего 100 мест. Однако попасть в список могли только ученики с уровнем боевой мощи серебряной и выше. Кроме того, к участию в списке допускались только ученики четвертого курса или младше. Что касается последнего списка Фэньюнь, в список могли попасть только ученики платинового уровня или ученики с боевыми способностями, эквивалентными платиновому уровню. Есюань подумал: «Интересно, смогу ли я попасть в список восходящих звезд с моим нынешним уровнем силы после поступления в университет Цзянчжоу?» Глава 106. Прибытие рейтинг новых звезд. Цилянцы улыбнулся: «После того, как мы поступим в университет, с нашими способностями, нам потребуется совсем немного времени, чтобы получить доступ к рейтингу новых звезд, если мы захотим. верно, для нас нетрудно войти в рейтинг». Элегантная девушка сбоку покачала головой. «Однако нам будет нелегко достичь вершины рейтинга новых звезд за 2 года. Кроме того, вы слышали, в университете Цзянчжоу есть гений по имени Етинге. Он уже успел стать укротителем зверей серебряного уровня еще до того, как поступил в универ. Определенно, как я мог не слышать о нем?» Цилян Цэ усмехнулся. В течение этого периода клан Вечной Ночи был очень активен, однако он просто укротитель зверей серебряного уровня. Я догоню его очень скоро. Многие люди в экипаже посмотрели на Цилян Цэ, когда услышали это. Слова Цилян Цэ были очень высокомерными. Однако, если то, что он сказал, было правдой, он уже должен был быть укротителем зверей пикового бронзового уровня. Более того, он, должно быть, пробыл в этом царстве довольно долгое время. С достижениями Цилян Цэ в таком молодом возрасте он действительно имел право быть высокомерным. При этом элегантная девушка и высокий юноша ничего не сказали. Хотя Цилян Цэ иногда хвастался, но нельзя было отрицать, что он действительно был сильнейшим среди них. «Привет, ребята! Вы все студенты специального зачисления университета Цзянчжоу?» Сидя напротив них, Су Юньмен сказала, ее глаза загорелись, когда она услышала их обсуждение. «Да, тетя, мы все студенты специального приема в университет Цзянчжоу». На противоположном сиденье элегантная девушка вежливо сказала Су Юньмену. После разговора она задумчиво взглянула на Есюаня рядом с Су Юньмен и спросила: «Тетя, ты тоже собираешься в университет Цзянчжоу, верно?» Су Юньмен сказал с улыбкой: «Мой сын такой же, как вы. В этом году он также является студентом специальной приемной комиссии университета Цзянчжоу. Вы можете узнать друг друга поближе. Когда вы останетесь в университете Цзянчжоу в будущем, вы также сможете заботиться друг о друге». «Здравствуйте, я Есюань из города Юньхэй провинции Юньтянь». Есюань был несколько неохотным, однако он знал, что Су Юньмен сделала это для его блага. Кроме того, три человека перед ним также были студентами специальной приемной комиссии Государственного университета Цзян. Было бы плохо, если бы он не поздоровался с ними, когда они столкнулись с такой ситуацией. «Здравствуйте, мы все из города Инчуань. Меня зовут Лвэ Цзин. Меня зовут Вэйшань, Цилян Цэ». Услышав, как Есюань представился, все трое также назвали свои имена. Однако они знали только о провинции Юньтянь. Что касается того, что за место был город Юньхэй, они на самом деле понятия не имели об этом. Они знали только, что это должен быть маленький городок. Это их удивило. Они не ожидали, что кто-то станет студентом специальной приемной комиссии Государственного университета в таком маленьком городе с ограниченными ресурсами. «Есюань, какого ты уровня?» «Я на пике бронзового уровня». «Вэйшань и Льфцзин оба на высоком бронзовом уровне». Цилян Цэ посмотрел на Есюаня и с любопытством спросил. Один был на пике бронзового ранга, а двое – на высоком бронзовом уровне. Услышав об уровнях совершенствования Цилян Цэ и двух других, Линь Гатао и Су Юньмен посмотрели друг на друга, немного расстроившись. В городе Юньхэй даже сама личность Есюаня как укротителя зверей вызовет зависть у бесчисленных людей. Однако по сравнению с Цилян Цэем и другими, незначительные достижения Есюаня в городе Юньхэй были ничем. Разница между ними была слишком велика. «Я на среднем уровне черного железа», Есюань ответил с улыбкой. «На промежуточном уровне черного железа?» Он шутил, как могло случиться, что университет Цзянчжоу мог также принять человека среднего уровня черного железа. Цилян Цэ и двое других посмотрели друг на друга. Согласно тому, что они знали, чтобы стать студентом специальной приемной комиссии университета Цзянчжоу, нужно было быть как минимум на бронзовом уровне. Если быть точным, только укротители зверей, пробудившиеся с хорошим талантом приручения зверей, могли быть специально наняты в университет Цзянчжоу на низком бронзовом уровне. Если бы у кого-то не было хорошего таланта приручения зверей, он должен был бы иметь средний бронзовый уровень.